распознавать грудь как ту же самую, ага, это та же самая грудь, то же самое молоко, тот же самый голос. И снова с каждым опытом, поступаемым в память и откладываемым там через органы чувств, через восприятие и что прочее, это разделение, каждый опыт отделяет больше и больше этого младенца от жизни, от читания. And when the child will be taken by some other person, again a new smell, a new sound, a new touch, new experiences, that means new sensory perception getting converted into experiences because of the memory. Because this memory will now store up these experiences as knowledge. The knowledge is division, the ego, the I. So more experiences, more I. But still it is at the level of categorization. The memory has two functions. One is categorization and then classification. Categorization is still impartial, choiceless. It is intellectual. Затем ребенок постепенно встречается с новыми людьми. И чувственные восприятия, чистые восприятия посредством сенсорных органов конвертируются в опыт и откладываются в памяти как новые знания, как новый опыт. Таким образом, еще больше укрепляют и консолидируют разделение. Но на этом этапе это все-таки еще лишь только категоризация. Беспристрастная деятельность, интеллектуальная деятельность памяти. Память имеет две функции – категоризацию, распознавание и классификацию. На этом этапе функция ограничивается лишь категоризацией. And then the classification will begin. I like my mother's laugh, mother's chat, the touch, mother's sound more than the somebody else's touch and sound. This classification, choice, that is the beginning of the mind. See, the brain functioning as memory, then categorization as intellect, then classification as mind. Mind means choice. I prefer my mother's lap. And therefore, when I am taken by other lap, I say, ah, I don't like that. Of course, afterwards I'll be accustomed to the other lap also. So, but still there will be classification. It may be I may be liking the laps of my own family circle, small circle. Somebody else from outside comes, but again, that will be also familiar. Slowly it will grow, but the mind has already begun. It is my mother, my family, my language, my caste, my country, my God, my belief system. This mind has started. И постепенно начинается классификация. Мне нравится больше запах моей матери, мне нравится ее больше голос, ее прикосновение, мне нравится с ней быть. И когда мне это чужие люди, я начинаю плакать. Постепенно этот круг расширяется, конечно, и ребенок привыкает и к другим людям. И он себя уютно и комфортно чувствует на коленях родственников, принадлежащих семейному кругу. Постепенно этот круг становится шире и шире. Но классификация уже началась. Деятельность ума, механизм приведен к действию. Таким образом, человеческий мозг, который изначально функционирует как память, в котором откладываются восприятия, получаемые через органы чувств, затем он функционирует как интеллект, который категоризирует поступающие восприятия. И затем начинается работа.